подняв на стеньгах боевые флаги, Аскольд быстро сокращал дистанцию, разрезая встречную волну, нагоняя противника под острым курсовым углом. При виде подкреплений приободрился Навик. Вот только Паллада отставала. «Наша богиня отечественного производства едва ли выдаст ход, сравнимый с неприятельским», без каких-либо эмоций констатировал командир Аскольда, капитан первого ранга громадчиков, и как бы промежду прочим заметил: «Уже можно бить пристрелочным». Рейтсенштейн, не отрываясь от зрительной трубы, кивнул. Носовое орудие тотчас бахнуло, расчеты ждали лишь отмашки. И следом же, получив поправку по целику, второй выстрел. Удовлетворившись близко легшим всплеском, громадчиков разрешил стрельбу на поражение. «Носовому плутонгу! Огонь!» Аскольд ударил всем стволов. Пороховой дым быстро сносило назад, развеивая к полуюту. Старший артиллерист отдавал команды непосредственно с мостика, в рупор, громко голосом, раздувая ноздри по ветру, будто бы упиваясь рокотом выстрелов, солеными брызгами, ну, конечно, лучшим образом, чем из боевой рубки.